Это было там, где этого и в помине не было. За океаном был большое море, посреди моря большой остров, посреди острова высокая гора, на вершине горы тысячелетнее дерево. У этого дерева было 99 ветвей с 99 тайниками. А в 99-м тайнике лежала книга в 99 страниц. На 99-й странице были написаны такие слова. Тот, кто эту сказку слушать не станет, никогда счастливым не будет. Ага, вот так-то. Жил однажды один бедный-пребедный человек. По соседству с ним жил человек еще беднее его. У одного был сын, у другого дочь. И порешили два бедняка поженить своих детей. Пусть уж будет одна нищенская сумма, а не две. Порешили и поженили своих детей. Сидят однажды муж и молодая жена. Послушай, жена, напеки мне лепешек на дорогу. Хочу до Бога дойти и узнать, почему он беднякам не помогает. О, что ты, дорогой? Еще никто не отправлялся в такое путешествие. А я пойду. Ты только лепешки испеки. Лепешки-то я испеку. Вот и хорошо. Спасибо тебе. Береги себя, дорогой. Дорога нелегкая. Поберегу. Не тревожься. К полудню муж пришел в дремучий лес. Там он встретил седого старца, который пахал целину на валах, да не на простых, а на крохотных, величиной с горошину. Здравствуй, старец. Привет тебе, прохожий. Куда путь держишь? Иду искать Бога. Хочу узнать, почему он ничего не дает беднякам. Эй, стоит ли трудиться? Лучше я тебе помогу. Как же ты мне поможешь? Кто ты? Кто я? Зачем тебе это знать? Я хочу тебе помочь. Помогай. Бери этих валов с горошину, и ты заживешь на славу. Бери нас! Бери нас! Что за чудо? Только смотри, никому их не продавай, сколько бы тебе за них ни сулили. Не продавай нас, молодой хозяин. Мы будем служить тебе. Спасибо тебе, старик. Твои валы мне очень нравятся. Мы нравимся, мы нравимся. Поехали. Где телега? Я бедняк. У меня даже телеги нет. У тебя все будет, все будет. Бедняк собрал кое-как телегу. Кто ему дал колесо, кто дышло, кто что. Приехал бедняк в лес, срубил дерево, распилил, разрубил, но больше двух полешек не решился положить на телегу. Все-таки не надеялся на своих маленьких валов. Не знал бедняк, что валы были волшебные. Что же ты, хозяин, всего два полешка положил? Мне жалко вас. Вы такие крохотные. Нагрузи-ка телегу доверху, чтобы она прогибалась под тяжестью. Как это прекрасно, что вы умеете говорить. Мы же волшебные. Так просите грузить? Грузить, грузить. А то налегке стыдно в деревню въезжать. Ладно, прибавлю еще два полена. Не бойся. Грузи как следует. Бедняк послушался, нагрузил телегу доверху, как только мог. Валы и повезли воз. Сами идут впереди маленькие, а за собой воз огромный везут. Только они выехали из лесу, как повстречали графа и судью. Те увидели крохотных валов и даже остановились от удивления. О-о! За сколько ты, бедняк, отдашь мне эту пару валов? Непродажные они, сударь. Вот как? Ну, смотри, если ты сзади не выкорчуешь, не вспашешь, не заборонишь и не засеешь дремучий лес, то не видать тебе твоих валов. О, горе, что же мне теперь делать? Не горюй, хозяин, ты только раззабудь плуг и все, что нужно, а за нами дело не станет. Все сделаю, милые мои валы. Бедняк со всей деревни собрал все, что нужно. Плуг, барану, сеялку и поехал на валах в дремучий лес. Ты, хозяин, ложись да поспи, а мы сами со всем управимся. Так я и сделаю. Бедняк лег, заснул, а когда проснулся, видит лес выкорчен, земля вспахана, пашня заборонена, засеяна. Прискакал граф. Ну, как дела, бедняк? Смотрите. Да, ни к чему не придерешься. Хорошо, поработал. Ну, вот что, теперь тебе второе задание дам. Еще одно? Да. Если ты за один день не уберешь у меня всю траву с полей и лугов, то так и знай, останешься ты без валов. Опять беда пришла. Не крутись, хозяин. Ты только ляг в борозду и поспи, а мы уж сами управимся. За день они все убрали. Все взвалили на одну телегу, да так высоко ее нагрузили, что бедняк, сколько голову не задирал, вверх не увидел. Вот как высоко было. Валы подъехали к замку графа. Бедняк позвал графа. Сиятельный граф, привез я тебе травы. Но ты уж изволь сдвинуть с места свой замок, а то мне с валами никак не въехать во двор. Ах, вот как! Ты еще смеешься! Вот тебя, получай, получай! Нашего хозяина обижают! Вперед! И валы потянули телегу и наехали на замок. Колесом зацепили его, дернули, замок и перевернулся. А граф от злости чуть не лопнул. Слышь, мужик! Если ты не свезешь меня и судью на самый край света, то у тебя и валов не будет, и тебе не сдобровать. Я хочу видеть край света. Хочу, хочу, ну хочу. Где он, край света, кто знает? Вот задача. Да не горюй ты, хозяин, туда им и дорога. Тогда бедняк запряг валов. Взобрались граф и судья на телегу, и валы с горошину повезли их на самый край света. Да там и оставили. Теперь, хозяин, поворачивай обратно. Поехали! С тех пор бедняк со своими валами с горошину живет счастливо.